Димитриевский собор, 1194-1197 годы, известный декоративной отделкой внешних стен. Не менее замечателен Георгиевский собор в Юрьеве Польском, построенный сыном Всеволода Святославом, 1230-1234 годы. Его фасады тоже украшены резьбой, даже более эффектной, чем на Димитриевском. Хотя каждая из этих церквей отличается индивидуальностью, все они принадлежат одному общему архитектурному стилю — Суздальскому, для которого характерна гармоничная композиция и изящество линий и отделки. В архитектурных и декоративных деталях прослеживаются поразительные параллели между суздальскими, армянскими и грузинскими церквями, суздальскими и западными романскими. Однако едва ли было бы правильным без оговорок называть суздальский стиль и церкви романскими, как это часто делается. По справедливому замечанию Кондакова, романское искусство само развивалось под влиянием Византии, и в византийском искусстве XI и XII веков можно найти много романских элементов. Искусство некоторых восточноевропейских стран, таких как Западная Украина, Сербия и Венгрия, принадлежит к этому романо-византийскому типу, и, с точки зрения Кондакова, именно к Западной Украине, Галиция и Волынь, мы должны обращаться в попытках обнаружить источники суздальского искусства. Толстой и Кондаков. Цитируемая работа. Глава 6. Страницы 6-11, 48-58. В любом случае, если и существуют романские элементы в суздальских церквях, то сами они выглядят совсем не так, как романские церкви Богемии, Германии и Франции. В общем, трудно отрицать, что, соединяя различные элементы византийского, закавказского и романского искусства, архитекторы и иностранные, и русские, приглашенные суздальскими князьями, создали новый и совершенный стиль в русском искусстве. Конант называет его подлинно классическим и достойным эллинистического духа вместе с чувством чистоты и покоя, которые всегда присутствуют в самых великих произведениях искусства. Впоследствии суздальские храмы, в свою очередь, послужили образцом для московских церквей XV столетия, построенных итальянскими мастерами. Кроме церквей, и Андрей, и Всеволод возвели для себя роскошные дворцы. Согласно летописцу, и иноземцы, и русские съезжались в Боголюбово, чтобы полюбоваться палатами Андрея. Ничего не осталось от этого дворца на земле, но его фундаменты, недавно раскрытые археологами, дают некоторое представление об этом грандиозном архитектурном ансамбле, который включал в себя палаты, несколько теремов и собор, все соединенное галереями. История русской литературы. В то время как и церковь, и князья финансировали развитие архитектуры, церковь выступала против скульптуры, считая ее языческим искусством. Предубеждение против скульптуры в Древней Руси было столь велико, что не только в церковном, но и в светском искусстве для нее не было места. В результате скульптура в Киевской Руси самостоятельно не развивалась, и даже барельефы использовались в основном в декоративных целях. О русской скульптуре киевского периода смотрите «Врангель. История скульптуры», «Грабарь. История русского искусства», том 5, страницы 9-14, «Толстой и Кондаков», том 6, «История русской литературы», том 1, страницы 27-29, 30-37 и 38. Среди немногих образцов русской скульптуры этого периода можно упомянуть мраморные саркофаги